Часть четвертая. Негредо, Альбедо, Рубедо. Глава первая. Опять на севере. Из дневника за июль 2004 года. Не найти Бога Отца – это болезнь. Не найти Христа – несчастье. Человек должен найти связь с Христом здесь, на земле, во внешней жизни. Если он не найдет его, это несчастье. Рудольф Штайнер, миссия Архангела Михаила. Друзья, я опять в северной столице в гостях у мастера, и это прекрасно. Сегодня гуляли по городу, а затем сидели у сфинксов. Мастер достал какой-то загадочный текст, отпечатанный на машинке, про великого посвященного Гермеса Трисмегиста, который готовил землю к приходу Господа нашего Иисуса Христа. Читали по очереди, я не все понял, но мастер сказал мне, что если я буду готов, текст сам когда-нибудь найдет меня. Я задумался. Потом произошел эпизод, который меня весьма напугал. Мы сидели в линеечку над водой, у самого края были Ли, мастер, Влад Планетин и я. Влад высказался весьма самонадеянно по поводу роли мастера. Это никак не касалось нашего мастера, но он неожиданно подверг Влада наистрожайшей коррекции, которую трудно передать словами. «Ты сам еще не мастер, и тебе многому надлежит научиться, во многом вырасти. А ты соришь словами, как дешевая профурсетка, и набиваешь себе цену, как набивают грязный мешок картошкой». Кроме меня, Ли и Планетина, мастера никто не слышал. Не знаю, понял ли Планетин, что я явился свидетелем происшедшего, однако ему, видимо, было крайне обидно. Может, поэтому и я это услышал. Наверное, это относится где-то и ко мне, ведь я ничем не лучше и так же часто зацикливаю внимание на себе, а мастер меня щадит и так никогда со мной не разговаривает. Может быть, потому что у меня нет учеников и учениц, как у Влада, и с меня спрос меньше. Как бы то ни было, я был не на шутку шокирован твердостью мастера на грани жесткости, и интуиция стала уже подсказывать, что когда-нибудь я с его твердостью познакомлюсь, и что проявлена ко мне она будет обязательно по делу, как, видимо, и происходило с Владом Планетиным. Затем вечером в гости к мастеру и Феодосии зашла дочь Феникс, Юля, и мы проговорили с ней вдвоем всю ночь. Я нашел ее интересной и трогательной, раскрыл ей душу. Она тоже открылась, делилась своими печалями, и я успокаивал ее и говорил, что надо верить в себя и духовно близких людей, и в ждущие нас чудеса, раскиданные во внешнем холодном и враждебном окружающем нас мире. Утром мастер вышел на кухню попить воды и застал нас с Юлей все еще беседующими. Вскоре она ушла спать в большую комнату, а мастер, присев, спросил меня: «Ну что, долго ты беседовал с Юленькой?» «Часов 8, наверное. И поверьте, говорил не я один. Я также слушал ее и пытался понять». «Ну и как тебе ваше общение?» – осторожно спросил он меня. «Великолепно. Юля очень тонкий и творческий человек. К тому же она еще и ясновидящая», – ответил я. «Она мне очень понравилась». «Я неплохо ее знаю», – сказал мне мастер. «Она дочь Феникс. И в свое время много с нами путешествовала». «Я полностью согласен с твоими характеристиками, и все же в одном, мой дорогой, ты, пожалуй, ошибаешься». «В отношении нее?» – весьма удивился я. «Нет», – сказал спокойно мастер и допил стакан воды. «В отношении нее все верно. В отношении себя». «Я не понял», – сказал я растерянно. «У тебя есть качество увлекаться чрезмерно», – строго сказал мастер. «Юля прекрасна. И ты сразу готов все раскрыть человеку и не соблюдаешь дистанцию. Возможно, ты пересидел с ней на кухне. Время покажет». «Значит, надо было заканчивать беседу раньше?» – окончательно смутился я. «Я не был свидетелем вашей беседы и, к сожалению, не знаю, но если ты передержал ее в своей компании или не дал раскрыться...» «Я общался с ней сердечно и внимательно слушал ее, перебил я мастера и осекся». Он внимательно и строго на меня посмотрел. «Ой, извините», – пролепетал я. «Пойми же, братушка, дело совсем не в Юле, дело в тебе. Я хочу, чтобы ты внимательно наблюдал за собой, потому что исполнен к тебе искренней симпатии. Ты мой крестный сын. И я…» – тут уже затих мастер. Ну, в общем, все это для того, чтобы каждую ситуацию ты запоминал и рос сам от себя и из себя. Обещаю запомнить наш разговор, пообещал я. Спасибо вам, мастер. Ну вот и хорошо. Мастер улыбнулся устало. А теперь иди и ты спать, сказал он мне уже совсем по-другому. Я действительно запомнил эту не совсем приятную, но справедливую ко мне нашу беседу с мастером.